Глава 16. На дне океана. Первой мыслью Икинга было: «Да ну!» Его швыряло из стороны в сторону, кружило как щепку в водовороте, затягивало на глубину с такой скоростью, что кружилась голова. Потом на него снизошло странное безмятежное спокойствие. Ему ни до чего не было дела. Все равно пропадать. Но тут чья-то рука грубо схватила его за шиворот и вытащила на поверхность. Кашляя и отплевываясь, он вынырнул и обнаружил, что находится в воздушном пузыре под днищем затонувшего корабля. Ладья все еще опускалась в пучину с такой быстротой, что у Икинга снова и снова закладывало уши. Но теперь он хотя бы мог дышать. «Пришел мой черед спасти тебе жизнь!» – прохрипел рыбий ног. «Ну, конечно!» – саркастически отозвался Икинг, едва переведя дыхание. «Можно подумать, я не из-за тебя тут очутился в этой дыре. Если бы ты перестал гоняться за Элвином, мы бы давно перебрались на другой корабль. Ты что, не слышал, как я кричу?» Рыбий ног залился краской. «Прости, я ничего не слышал», – промямлил он. «Нашел время подаваться в берсерки!» – проворчал Икинг. Рыбий ног зарделся еще ярче. «Ты думаешь, дело в этом?» – робко спросил он, втайне гордясь, что в нем открылись такие неведомые глубины. «Да, думаю», – ответил Икинг. «Но моя жизнь спасена еще не до конца. Ведь мы не сидим в тепле и уюте под одеялами в хулиганской деревне, правда? Куда же нас занесло?» 13 счастливчиков, наконец, прекратил спуск и мягко лег на морское дно. «На дно океана», – пояснил Беззубик. Он плавал вокруг, восседая в перевернутом отбросовском шлеме, будто грозный орел в гнездышке, и его зеленые глаза мерцали, как сверчки. Такова единственная примечательная особенность простых садовых драконов. Их глаза светятся в темноте. «Корабль перевернулся, и мы очутились под ним, вроде как в воздушном колоколе», — пояснил рыбинок. Икинг окинул взглядом опрокинутые 13 счастливчиков. Днище корабля превратилось в длинный сводчатый потолок, похожий на бочку. Под ним, будто балки, висели скамьи, а полом служила вода. Вокруг плавали скамейки, весла, подушки, но, насколько он видел и слышал, под этим сводом, кроме них, не было больше никого. Ни свирепых отбросов, ни дружественных хулиганов. «Наверное, все остальные успели вовремя смыться», – вздохнул рыбинок. «Погоди-ка», – перебил его Икинг. «Тут под скамейкой кто-то застрял». Он нырнул, окатив рыбинога и Беззубика небольшой приливной волной. Отсутствовал он минуты полторы. А когда, наконец, вынырнул, в его руках болтался вялый и зеленоватый Элвин Вероломный. «Зачем ты его спас?» – возмутился Беззубик. «Он гад! Хочешь, Беззубик его убьет!» И он радостно протянул когти к обмякшему Элвину. Словно услыхав эти слова, Элвин открыл глаза, сморщился и заплакал, как младенец. «Мое сокровище!» – рыдал он. «Сокровище мое! Нету, нету! Погибло!» «Ваше сокровище нас не интересует», – холодно заявил рыбинок. «Если помните, не далее как полчаса назад вы собирались продать все племя хулиганов в рабство, не говоря уже о том, что для начала хотели сожрать старину Икинга. Если бы не ваше дурацкое сокровище, мы бы сейчас сидели на уроке у брехуна Крикливого, смотрели в окно и считали ворон, а он бы разглагольствовал о том, как устрашать чужаков». «Но мы еще можем его найти!» – не унимался Элвин, пытаясь заглянуть под воду. «Оно где-то тут, недалеко, почти у меня под ногами! Помогите мне, и мы заживем, как короли!» «Да заткнись ты, идиот!» – рявкнул рыбинок. «Хватит спорить!» – перебил их Икинг. «Некогда! Нам сегодня везет, как никогда! Поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, воздушный карман стал несколько меньше». Икинг не ошибался. Воздушный карман и вправду уменьшился.